Глава 31. «Спасибо тебе», — первое, что сказал Глеб, когда они вышли из квартиры его родителей. При этом его мать не провожала их, а с отцом Лиза простилась как с лучшим другом. «Да не за что. Я неплохо провела время», — посмотрела на него Лиза с улыбкой. Сначала она чувствовала себя как не в своей тарелке. Мама Глеба усиленно делала вид, что Лизы за столом нет. Она общалась со всеми, кроме нее. На нее даже не смотрела. Зато Станислав Игоревич с лихвой компенсировал откровенную грубость жены. Он, напротив, ухаживал за Лизой, как самый настоящий джентльмен. И вообще, отец Глеба вел себя безупречно, чем окончательно покорил сердце Лизы. А вот Кристина, точнее, поведение этой девушки, несколько озадачило Лизу. Она сидела вместе со всеми, пила чай, ела пирожные, словно делала всем великое одолжение. В общих беседах она тоже не принимала участия. Лишь изредка на ее губах появлялась скупая улыбка. И непонятно было, то ли она настолько высокомерна, то ли просто глупа. К вечеру на улице похолодало, несмотря на конец марта. Уже так хотелось тепла и солнца, что Лиза не сдержала грустного вздоха. «Тебя кто-то расстроил? Ну, не считая моей матушки», — с немного смущенной улыбкой добавил Глеб. Видеть его таким тоже было странно. Вот ведь еще совсем недавно они с ним были на ножах, и длилось это даже не год и не два. А сейчас, ну, не считая их первой встречи после расставания, когда они чуть не поубивали друг друга словесно. Он вел себя так деликатно, и даже галантно, что Лиза его не узнавала. «Да нет, погода меня обидела. Очень хочется тепла». Глеб рассмеялся, беря ее под руку. «Предлагаю отправиться в теплое место, ведь еще совсем рано». Уже стемнело, но не было еще и 8. И возвращаться домой Лизе не хотелось. «И куда это?» С интересом взглянула она на Глеба. «Только можешь расслабиться?» Встряхнула она с себя его руку. «Тут мы можем не притворяться». «А, ну да», — словно опомнился он. «Что-то я увлекся», — пробормотал себе в воротник, не глядя на Лизу. «Может, в кино?» «В кино?» «Не факт, что фильмам попадется интересный. Сидеть 1,5 часа в темноте, пялясь в большой экран без капли заинтересованности — удовольствие сомнительное. Да и поход в кино — это что-то интимное, как считала Лиза. Они не так часто ходили в кино с Костей, но такие походы всегда получались очень романтичными». «Нет, в кино не хочу», — тряхнула она головой. «В ресторан?» — снова предложил Глеб. «Ага, твой папа меня так накормил, что на неделю хватит», — рассмеялась Лиза. «Я даже думать не могу о еде». «Тогда остается только клуб», — отозвался после паузы Глеб. «Кажется, мы уже вышли из этого возраста», — снова рассмеялась Лиза. И она совершенно не хотела идти сейчас туда, где царят децибелы звука и спиртные напитки. «Твоя очередь предлагать», — усмехнулся Глеб. «Но имей в виду, домой я тебя не отпущу». «Да чего же он странный сегодня?» — в который раз подумала Лиза. «Настолько вжился в роль, что ли?» Она задумалась, куда еще можно пойти в это время суток, когда на улице холодно, и ни единой мысли в голову не пришло. «Я не знаю», — честно призналась она. «А может, ко мне? Можем накупить всяких снеков и посмотреть какое-нибудь кино». «К тебе? Вернуться к нему домой? Опять? Но теперь уже не в качестве служанки, а как гостья? Хочет ли она этого?» «Лизка, ну соглашайся», — взмолился Глеб. «Я уже окоченел». Только тут она сообразила, что одет он совсем не по погоде. Если она замерзла в своем пальто, то что говорить о нем в кожаной куртке и без шапки? А ведь они так и продолжали топтаться во дворе родительской сталинки. «Срочно в такси и к тебе», — скомандовала Лиза. «Буду отпаивать тебя горячим чаем, а то еще разболеешься. Спонсоры нам нужны здоровые», — сама вызвала она такси. На их счастье машина подъехала почти сразу. И вскоре они уже оттаивали в тепле салона. «Значит, здоровым я тебе нужен только как спонсор?» — хитро поинтересовался в такси Глеб. «Ну, конечно, и не только мне. Ты всем нам нужен». Лиза ждала, что он ответит, но Глеб молчал. И молчал он всю дорогу до дома. «Обиделся, что ли?» «Привет, дядь Миш», — махнул Глеб рукой консьержу, когда вошли они в холл первого этажа. «Это чтоб ты не сбежала». Взял он Лизу за руку и повел к лифту. «Да я и не собиралась», — кивнула она тоже дядечке в очках, сидящему за столом. Холл пустовал. Кругом царила тишина, и даже звук открываемых дверей лифта показался Лизе оглушительным. И у нее вдруг закружилась голова, когда Глеб ввел ее в небольшое зеркальное помещение, и дверцы лифта закрылись. «Не бей меня и не сопротивляйся», — тихо проговорил Глеб, прижимая Лизу к стене. «Что ты?» — вскинула она на него глаза и задохнулась. В его глазах она прочитала «желание». «Я собираюсь тебя поцеловать, потому что не могу уже хотеть этого и терпеть», — склонился он к ее лицу. И хотела бы Лиза ему ответить, что неправильно это, что не должны они так поступать, что она совсем не его невеста, да не смогла. В этот момент она тоже хотела, чтобы Глеб поцеловал ее. Даже не хотела, а страстно желала. И она сама себя не понимала, ведь такого с ней не случалось еще никогда. Губы Глеба накрыли ее губы, он целовал нежно и страстно одновременно. Лиза же плавилась в его руках, понимая, что ни о чем не жалеет. «Пусть будет так. Сейчас они поддадутся слабости и удовлетворят мимолетное желание. Чем навеян этот поцелуй, неизвестно, да и неважно. Наверное, так сошлись звезды, и оба они захотели одного и того же. Ну а потом жизнь вернется в прежнее русло, и они с Глебом станут... кем?» На этот вопрос у Лизы не было ответа.